«Значит, ты согласен держаться вместе?» «Что за вопрос? Конечно!» И он заботливо поправил рюкзак Николаева. «Айда будить Тольку. В экспедиторскую подойдем к самому отправлению. А то еще будут смеяться. Прибежали, как школьники». «Мне все равно». «Да что там у тебя, гири?» – удивился Колосов, помогая сбросить мешок. Николай вытащил листок бумажки. «Посмотри, там все нужное». В вещах, кроме продуктов, значились охотничьи принадлежности, рыболовные снасти, медикаменты и даже зуммер. «Почему ты не сдал в багаж? Ты имеешь право на 35 килограммов. Да и зачем тебе зуммер? Нас же предупредили. Брать только крайне необходимое». «Как я мог загружать транспорт этой ерундой?» – пожал он плечами. «А кроме того, надо и привыкать». «Ну а зуммер?» – он немного смутился. «Видишь ли, я еще не в совершенстве им владею. На привалах буду набивать руку». Белоглазов уже встал. Собирался он тщательно, предусматривая все мелочи. Чистые пронумерованные этикетки, цветные карандаши, клей. «Ну, я готов». Анатолий забросил на спину груз и, втянув голову в плечи, быстро зашагал к берегу Магаданки. Туман уже рассеивался. По направлению к бухте Нагаева в прорубленной просеке желтела свежая насыпь дороги, а через речку в тайгу темнела еле заметная тропинка. На берегу загремели ведрами. В маленькой избушке хлопнула дверь. Где-то в лесу несколько раз чихнул трактор, и гулко залился, рассыпая трескотню выхлопов. От экспедиторской донеслось ржание лошадей и громкие голоса. Скоро показались и люди у конторки. «Бессовестные! Мы больше часа здесь! Не могли прийти раньше!» – закричала Валя, увидев ребят. За ней шла Нина. Транспорт еще не тронулся, но первые группы людей уже переходили вброд речку. «Ну, Юра, желаю тебе успехов. Будь мужчиной, не простудись. Вот тебе аптечка, пригодится». Нина положила в карман рюкзака небольшой пакетик, обняла его и поцеловала. «Еще встретимся. Буду тоже проситься на прииск». Колосов почти не слышал ее слов. Он смотрел на Валю. Она стояла в стороне и рассеянно разглаживала носком ботинка мягкую пыль. «Валя, ты сердишься на меня? Не обижайся, не надо!» Подошел он, пряча глаза. Ему хотелось сказать ей такое, чего он не говорил никому. Но рядом были люди, да и Валя казалась настороженной. «Я ведь и сам не пойму, как у меня все это вышло там, на пароходе. Ты уж меня прости, даю тебе слово, никогда больше себе не позволю, хорошо?» Голос его сорвался. «Юра, наклонись. Я что-то тебе скажу». Она обняла его и крепко прижалась к щеке. «Звереныш, неужели я должна первой броситься тебе на шею?» Ее губы были горячие и влажные, а щеки соленые. Он уже ничего не видел, кроме ее мокрых и блестящих от слез глаз. «Не догадался остаться. Я узнала, еще не поздно. У них не хватает резервных лошадей. Вон твой вьюг. «Скажи, снимут с удовольствием!» — услышал он ее настойчивый шепот. «Остаться? Да ты что? Зачем же я ехал? Если у тебя действительно есть ко мне что-то серьезное, останься!» — упрямо повторила Валя. «Нет, Валюша, никогда!» — Колосов сжал губы. «Даже ради меня? Даже ради тебя! Ну ладно, иди, ребята уже скрылись, отстанешь!» — холодно проговорила она. «Валя, ты что?» «Ничего. Вон уже тронулись лошади. Спеши!» Кивнула она головой в сторону тропинки и отвернулась. Колосов постоял, потом побежал и уже с другого берега громко крикнул, размахивая шляпой. «Валя, добивайся и приезжай! Буду ждать хоть целую жизнь!» Подтянув лямки, он решительно зашагал по мшистой тропинке. Валя долго смотрела вслед, и когда караван скрылся за перевалом, подошла к Нине. «Вот и все, значит, ушел. Встретитесь, было бы желание», — обняла ее ласково Нина. «А тебя, Валюша, он будет ждать. Это такой парень». Валя только крепко сжала ее руку